Глава 1. Таксист. «Молодой человек, вы свободны?» Пригнувшись к открытому окну семерки, спросила девушка. «Да, пожалуйста». Девушка удовлетворенно кивнула, распахнула дверцу и с обворожительной грацией села на переднее пассажирское сиденье. Вот вроде и не флиртует, ей просто нужно такси, чтобы проехать из пункта А в пункт Б. Но есть среди представительниц второй половины человечества такие, какое бы движение ни сделали, все представители первой половины немедленно встают на дыбы. Хотя насчет первой и второй трудно утверждать что-либо определенное. Большинство женщин утверждают, что они первая. С другой стороны, как ни крути, половина она и есть половина, и целым никогда не станет. Это к тому, что выяснение отношений – процесс вековой, но друг без дружки никак нельзя обойтись. «Извините, а в машине курят?» «Простите, девушка, но нет». «Жаль». Надо было поинтересоваться сразу, там ведь и другие машины были. Сели бы в ту, в которой курят. «Не суть, главное доехать. Но хорошо, что у вас не курят. Я сама курю, но в прокуренном помещении или машине находиться не люблю». «Вот как хочешь, так и понимай. То ей жаль, а то очень хорошо». Но с девушками все же попроще, чем с мужчинами. Претендуют они на главную роль или нет, а в бутылку не полезут. Хамство не их конек. Они всегда стараются обойти острые углы. Мол, на нет и суда нет. Благодаря своей податливой натуре, рулят они мужиками как хотят, при этом считая, что весь мир вокруг них вертится. А мужик что? Ему главное, чтобы бензопила не заработала. Он и потерпеть готов, и капризом потакать, лишь бы любимая улыбалась. Умная женщина это понимает и четко чувствует грань, за которой в мужике зверь проснется. А дура? Дура, она и есть дура. Гнет до последнего, пока вдруг ее не осенит, с каким чудовищем она живет. А мужик-то при чем? Он терпел сколько мог. Нет, не все так безоблачно. Мужики разные бывают. Но это скорее не правило, а исключение. В России с мужиками сейчас проблема. Обмельчали. Взять, к примеру, кавказцев. Встанут друг напротив друга и давай мериться, кто больше поднимет, кто дальше прыгнет, кто кого поборет. А славяне, в смысле россияне, они тоже очень даже помериться любят. Кто больше выпьет? Вот ведь показатель. Выпил литр – красавец, настоящий мужик. Выпил пол-литра – слабак. И ведь гибнет нация. Но люди, словно слепые, идут к пропасти. Были бы лидеры, так нет их. Заняв картинную позу перед камерой, многие могут часами рассуждать о том, что необходимо сделать. Вот только делать никто не будет. Но не всем плевать на происходящее. Есть энтузиасты, которые хватаются за ребят и стараются научить их быть просто людьми. Виктор знал одного такого. Это был сослуживец по армии. Не сказать, что друг, но и не посторонний. Война сближает. Если попытаешься остаться полностью посторонним, просто не выживешь. Рассуждать можно по-разному. Вот политики и рассуждают. А парням, попавшим в переплет, не до рассуждений. Не за родину они воюют, не за интересы страны, а друг за друга. Оказавшись в пекле, ты будешь драться не за кого-то далекого и незнакомого, а за товарища, что сейчас рядом. И он будет биться за тебя, иначе обоим не выжить. Вот таким энтузиастом, небезразличным к судьбам наших мальчишек, и был Андрей. В последние месяцы он и Виктора стал привлекать к этому делу, благо график у таксиста свободный. Собрал Андрей ребят в возрасте от 10 до 18 лет и организовал детско-юношеский военно-спортивный клуб, без всяких разрешений, без документального оформления, чистой воды партизанщина. Все свое время и изводит на ребят. Когда с работой полная запарка, просто беда. Он к ребятам рвется, а работа не пускает. Родители мальчишек платят, но это сущие копейки, которых едва хватает, чтобы хоть какое-то снаряжение купить. Живет Андрей в частном доме, под склад выделил сарай, а занятия проводит на свежем воздухе. И в дождь, и в слякоть, и в метель. Удивительно, но ни один из учеников еще ни разу не заболел. Андрей вздохнул с облегчением, когда неожиданно Виктор Волков предложил ему свою помощь. Вот и стало их двое – дикарей. Правда, Виктор не так фанатично подходил к этому вопросу, но учить ребят ему нравилось. И имеющиеся навыки поддерживаются, и дальше помаленьку развиваешься. Есть те, кому не плевать, вот только мало их. Да и невозможно самостоятельно эту задачу потянуть. Что там двое? Капля в море. Вот если это будет политикой государства и станет финансироваться из федерального бюджета, тогда совсем другое дело. Ведь все родители хотят, чтобы их чада занимались спортом или еще чем-нибудь. Мечтают оградить их от тлетворного влияния улицы, а вернее от безделья. Но далеко не всем это по карману. Не все могут достать и отдать на сторону 1000 рублей ежемесячно. А если детей двое или трое? Вот то-то и оно. Но молодежь занимать нужно. Как говорил ротный старшина, все беды солдата от дурных мыслей. А мысли те от безделья. Поэтому, сынки, вот вам лопаты и копайте отсюда и до обеда. Остановите, пожалуйста, возле рынка. Хорошо. Вы меня подождете, я только фрукты куплю. Я вас умоляю, сколько нужно, столько и ходите. Только встать тут негде. Я вон там встану, чуть дальше. Я вас найду, не переживайте. А я и не переживаю. Виктор и впрямь не переживал. За пару лет работы в такси он успел поднатореть в выявлении благонадежности пассажиров. Так что кидалу разгадывал на раз. Бывали осечки, не без того, но не часто. Если возникали сомнения, он всегда брал предоплату. Но эта девушка сомнений не вызывала. Рынок – такое место, где сроду нормально не припаркуешься, если только за пару кварталов. Но какой пассажир захочет тащиться пешком такое расстояние, да и вообще никто не захочет. Потому-то здесь вечное столпотворение, только после 4 вечера народ немного рассасывается. Ага, вот тут можно приткнуться. Места совсем немного, но вполне достаточно. Слегка перекроет въезд во двор дома, но это не беда, ведь он останется в машине, так что при необходимости подвинется. Спокойно припарковаться не получилось, так как в свободном промежутке встали две бабушки. И, не замечая ничего вокруг, принялись трещать, как пулеметы. «Ну что ты будешь делать?» Виктор включил поворотник, дал перегазовку. «Нет, не замечают». Посигналил. Одна вроде посмотрела в его сторону. Он через лобовое стекло показывает, мол, мне туда надо. Поняла. Взяла под локоток подружку, и они посторонились. Виктор быстро притер машину на свободное место и тут же вооружился книгой. А что прикажете делать, если подолгу приходится ждать пассажира? Большинство таксистов не тяготились ожиданием и могли сидеть в салоне хоть 2 часа кряду. Но у Виктора терпения не хватало, да и любил он почитать. «Это ты тут сигналишь?» Виктор бросил непонимающий взгляд в сторону мужчины. Тот, пригнувшись, заглядывал в салон через окно пассажирской двери. Был у Виктора недостаток. Если читал, то увлекался настолько, что невольно выпадал из реальности. «Что, простите?» «Я говорю, ты тут рассигналился?» Мужик явно заведен. Впрочем, оно и понятно. Жить возле рынка – то еще удовольствие. Постоянно забитая машинами улица, звуки работающих двигателей, сигналы, крики. У кого настроение будет в порядке? Я просто попросил бабушек подвинуться, чтобы припарковаться. «А какого сигналишь? Не мог выйти и по-людски попросить?» «Мужик, ты болеешь? Как ты себе это представляешь? Я выйду посреди дороги, а на остальных водителей плевать?» Виктор уже начинал заводиться. Он не любил хамство и сам не любил хамить людям, а уж тем более незнакомым. «Интересно, а если бы он на Мерсе навороченном припарковался, а не на семерке, Да еще и с таксистской шашкой. Этот парень также вышел бы права качать. А бабушки тебе мешают, значит? Так, все, вали давай. Нет, это ты вали. Загородил проезд. Сейчас сюда машина с грузом приедет. Приедет, отъеду. Виктор попытался снова уткнуться в книгу, да не тут-то было. А ну отъезжай, кому говорю, тварь таксистская. Нет, понятно, что допек мужика рынок. Но зачем так себя вести? Виктор и сам не понял, как оказался перед жильцом, кипевшим праведным гневом. Ничего так, крепкий, хотя и на полголовы ниже. Волков четко чувствовал, что тот ему на один зуб, ну, может, на два. Парню всего-то 27, а сопернику никак не меньше 40. Хоть он и крепок, но уступит и по силе. «Слушай, мужик, ты за языком-то следи. Не ровен час беда приключится». «А ты ударь! Ударь! Чё стоишь?» «Ага, ударь такого. Рынок ведь. Тут несколько нарядов ментов постоянно дежурят. Даже если не спеленают сразу, то вот она машина, а на ней номера. Долго искать не придется. «Ну почему этому уроду не имется? Подумаешь, посигналил. Ведь не матом же обложил». «Волков точно тут ни при чем, просто достали мужика». «Хорошо, ну а он-то что же, мальчик для битья?» «Можно и ударить, да только нет охоты разбираться с ментами». «А ты не с ментами будешь разбираться. Сейчас свистну, и двое моих сыновей выйдут. Так накостыляют, что рад не будешь». «А давай», – вдруг воодушевился Виктор. «Что давай?» – опешил мужик. «Свисти, падла. Тебя бить как-то зазорно, а твоим охламоном настучать самое то». «Чего замер? Свисти, говорю». «А раз нет, тогда вали от греха подальше». «Ты, тварь, не указывай мне, что делать! Отъезжай, кому говорю!» – вновь оседлал свою лошадку недовольный житель. Вот так вот. Уверился, стало быть, что никто его трогать не будет. Сыны там не сыны, но с ментами этот таксист явно связываться не будет. А он и не связывался бы. Вот если бы этот тип чуть сбавил обороты, ей-ей не связывался бы. А так... Хрясь! Мужик только пятками сверкнул. Но крепок. С ног свалился, головой мотает, но в отключку не ушел. Ну ты как, живой? Ой, а что это у вас тут? А вот и девушка появилась. Правильно он ее просчитал. Такая не кинет. «Ничего особенного, просто небольшой урок вежливости. Садитесь, пожалуйста». «А ты, мужик, запомни, таксист деньги берет за проезд. За хамство идет отдельная такса». «Я тебя... Ты за это ответишь?» «Милиция!» Наговорил сыны. Тяжко вздохнув, Виктор с явной угрозой подступил к мужику. Тот сразу замолчал. «Понятно, что обидно. Но ведь ты просил и получил то, что просил. А теперь из меня виноватого хочешь сделать? Ну и кто из нас тварь?» Вот же не было печали. Трудно было сдержаться. Видать, трудно. Если нет трудностей, мы их сами себе устроим. А потом будем героически преодолевать. Интересно, чем это для него обернется? «А что там произошло?» Когда они уже ехали, поинтересовалась девушка. «Да ничего особенного. Достало мужика житье возле рынка. В другое место переехать не может, вот и срывается на ком может. А таксист для этого дела подходит лучше всего. Только не на того нарвался». «Но ведь он запомнил ваш номер машины». «Скорее всего», – тяжко вздохнул Виктор. «А оно того стоило?» «Может и нет». «Да только мужик – это не только тот, кто яйца носит, но и тот, кто постоять за себя и близких может. Мужество ведь от слова «муж» происходит, то есть от мужчины». «Вот вы и проявили мужество, а теперь жалеете об этом». «Пожалуй, станете смеяться, но нет, не жалею. В том, что у меня возникнут неприятности, я почти не сомневаюсь. Есть надежда, но это вряд ли». Вероятнее всего, он уже позвонил в милицию или с рынка вызвал наряд. Но вот не жалею, и все тут. А этот впредь будет ходить, ворчать или даже ругаться с водителями, но за языком своим будет следить. Они остановились на светофоре. Рядом встала Тойота, в которой сидели двое горячих кавказских парней. «Эй, красавица, давай к нам!» Девушка тут же нахмурилась и демонстративно уставилась вперед. Виктор только ухмыльнулся. А он что говорил? «Есть такие девушки, мимо которых мужики пройти спокойно не могут. Только беспокойство это варьируется в зависимости от степени персональной смелости или наглости. У этих и со смелостью, и с наглостью все в полном порядке. С другой стороны, в родных краях у них с женским полом трудно. Там многочисленные родственники блюдут честь семьи. К тому же, ввиду строгих нравов, и сами девушки там скромные или забитые. Вот и отрываются парни, приезжая в Россию. А что? Здесь все можно. Все местные бабы – шлюхи. Как только увидят неотразимых детей гор, готовы на все. А если не готовы, то кто их спрашивать будет? Да и заступиться за них некому. У себя дома эти парни даже мысли допустить не могут, чтобы пристать к девушке на улице. А здесь все дозволено». Тронулись. Спешившие до этого парни отчего-то поумерили пыл и пристроились сзади. Виктор внимательно посмотрел в зеркало заднего вида. Идут как привязанные. Может, оно и по пути, вот только вторая полоса свободна, а ребята тянутся за неспешно ковыляющим такси. 50-60 километров в час при свободной дороге – это для джигита не скорость. Господи, а как день-то хорошо начинался. «Откуда только ты на мою голову взялась, красавица? Все проблемы через тебя», – подумал Волков. Сидит, притихло, смотрит вперед. Видно, что девушка нормальная, скромная. Но сильно в ней проявляется женское начало, так что мужики мимо не пройдут. Виновата она в этом? Вряд ли. Конечно, можно просто довести девчонку до места, получить плату, и пусть все идет как идет. Но он знал, что так поступить не сможет. Тому было много причин. С одной стороны, все еще аукалась война. Да и отец с самого детства учил, что сильный должен постоять за слабого, а за девчонку вступиться – вообще правое дело. Еще был такой пунктик. Такси – это ведь не просто «посади-подвези». Водитель еще и ответственность за сохранность пассажира на себя принимает. Смешно, конечно, но Виктор действительно так полагал. К тому же, не всем русским парням плевать на происходящее вокруг. И Виктор из тех, кому не плевать. Может, поэтому и помогает время от времени Андрею возиться с ребятней. Но основная причина, наверное, заключалась все же в самой девушке. Подспудно хотелось произвести на нее впечатление, даже если они больше никогда не увидятся. К дому он подъезжать не стал, остановился возле скверика, за которым было несколько многоэтажек. Пройти не так далеко, но попробуй разбери, в каком из домов живет красавица. К тому же в каждом по 4 подъезда и по 9 этажей. «А зачем вы здесь остановили?» «Вам лучше пройтись пешком. Эти уроды не отвяжутся. Вы хотите, чтобы они знали, в каком подъезде вас искать?» «Нет, не хочу. Но они могут пойти за мной». «Не пойдут. Слишком ленивые. В сквер на машине не проедешь». А они предпочитают знакомиться, не выходя из машины. «Спасибо». «Да не за что». Расплатившись, девушка направилась по дорожке в сторону домов. Насчет преследователей Виктор ошибся. Как видно, их жаба задушила. Ведь сколько плелись за этим такси, а теперь что же, все зря выходит? А может, девушка слишком понравилась? Виктор и сам положил на нее глаз, вот только на работе он предпочитал работать. Если начинал путать личное с производственным, то и о заработке можно забыть. Один из кавказцев выскочил из Тойоты, быстро догнал девушку и придержал за локоток, явно завязывая разговор. Вроде пока без особого хамства, но дело это не меняет. «Эх, грехи наши тяжкие», – вздохнул про себя Виктор и вышел из машины. «Парень, она, кажется, не хочет с тобой общаться», – окликнул таксист. «Ничего так, паренек, видно, что молодой и глупый, но бычок изрядный». «А ты ей кто?» «Тебе какая разница? Я точно знаю, что ты ей никто. Девушка, идите». «Стой, где стоишь». Парень покрепче ухватил за локоть дернувшуюся было красавицу и заставил замереть. «Послушай, горячий сын гор, отпустил бы ты ее?» Сзади легонько хлопнула дверь. Волков не услышал бы этого, если бы не ждал, что второй непременно влезет. Не мог он не вмешаться, такова натура. Эти ребята, будучи поодиночке, ведут себя весьма осмотрительно, все же не родные края. Но вот когда их двое, песня уже совсем иная. Шаги приблизились вплотную. Все, дальше тянуть нельзя. Конечно, дело может закончиться словесной перепалкой, вот только сомнительно. Такое возможно, если заметен хоть какой-то паритет сил. А когда на их стороне явное преимущество, дети гор почти стопроцентно применяют силовой вариант. А в довесок попытаются задавить и опустить. Виктор слегка обернулся и искоса осмотрел стремительно приближающегося парня. «Да что же это сегодня за день?» То, что эти двое явно не задохлики, было видно, когда они в машине сидели. Но два квадрата – это слишком. Точно отметелит, да еще и не успокоится, будут тыкать мордой в землю и жизни поучать. От этих мыслей в груди словно закипело адское варево. Дышать стало трудно, но не от страха, а от злости и чувства безысходности. Потому как выходов оставалось только два. Бежать и как можно быстрее, ибо парни спортивные могут догнать. Или гасить их жестко и быстро, иначе загасят его. Был третий вариант, вроде «пацаны, прошу прощения, был неправ». Но едва он подумал об этом, как адское варево начало бурлить так, словно огонь под котлом многократно усилился. Вот странно, в груди клокочет, а голова ясная. Была у него такая особенность, которая пару раз в прямом смысле спасала жизнь. Невесело ухмыльнувшись, Виктор начал поворачиваться к первому, который все еще продолжал удерживать девушку. Так просто напасть не может даже законченный подонок. Ему нужно для начала придать своим действиям справедливый характер. Доказать всем и в первую очередь самому себе, что он прав. Нагнать страху на будущую жертву. В конце концов, накачать себя. А для этого явно требуется завязать разговор. Поэтому на стороне Виктора был фактор неожиданности. В первые мгновения вырубить одного, чтобы сравнять силы. Вот что ему было нужно. Но время еще есть. Может, все-таки... Отчего-то вспомнился анекдот. Ведут русского и еврея на расстрел. Тут русский и говорит: «Давай сбежим». А еврей почесал затылок и усомнился. «А хуже не будет?» «Нет, хуже точно не будет», – сделал однозначный вывод Виктор. Все это в секунду, словно узор в калейдоскопе, пронеслось в его голове. А в следующий миг он, не оборачиваясь, ударил подходящего сзади ногой в колено. В грудь такого замучаешься пробивать. Попал удачно, точно в коленную чашечку. Очень больно. Настолько, что парень даже взвыл, или вернее взревел. Больно, но не смертельно. Подвижность он потеряет, но не выпадет из действия окончательно. А его нужно именно выводить из игры. Впрочем, Волков и не рассчитывал таким образом избавиться от противника, а вот создать условия для последующей атаки – это дело другое. Следующий удар был нечестным, неспортивным, недостойным. Господи, сколько у него эпитетов. Но убийственно эффективным. И этого не отнять. Ага, в пах. Со всей дури. Хрен его знает, говорят, так можно и на инвалидность перевести. Но Виктор по этому поводу не заморачивался. Здесь все просто. Либо он, либо его. Эти парни прощать не умеют, только если с высоты, по-барски или по-хозяйски, опустив тебя ниже городской канализации. Но вот этого Волкову точно не нужно. Разворот навстречу второму. Девушка уже забыта, она с криком бежит к домам, но Джигиту и не до нее. Что там баба, другую найдет, а вот этого нужно валить. Как он посмел? Первая же атака едва не оказалась последней. Виктор без труда поднырнул под боковой удар правой и хотел было атаковать по корпусу, когда скорее ощутил, чем увидел апперкот левой. Как видно, боксер. Больно движение, продуманное и техничное. А главное, быстро все произошло. Спасло Виктора то, что на одних инстинктах, вообще не думая, он каким-то невообразимым образом сумел извернуться, довернул корпус, пропустил мимо торса стремительно несущийся кулак, слегка перенаправил его левой рукой, а затем, продолжая движение с разворота, нанес удар ребром кисти правой руки в основание черепа нападающего. Хотя кто из них нападающий, поди разберись, ведь фактически первым начал Волков. Парень рухнул, как подрубленный. Если во время инцидента на рынке Виктор себя хоть как-то контролировал, то тут полностью отпустил вожжи, а потому крушил с такой силой, на какую вообще был способен. Нет, он не был безбашенным, но имел дурной опыт. Это было в учебке, в армии. Перед вечерней прогулкой их, как всегда, посадили на просмотр новостей. Обычная практика. Вся рота вооружается табуретами и вываливает в центральный проход казармы перед телевизором, висящим на высоте примерно 2,5 метра. Рассаживаются повзводно, словно в походной колонне, и смотрят. Вот в один из таких вечеров к Волкову подвалил некий дедушка, чтобы к чему-то там припрячь. Виктор послал его по известному адресу. Тому это, естественно, не понравилось, и он ударил наглого молодого. Виктор взъярился и ударил в ответ. Но так, без фанатизма, только чтобы обозначить, что готов постоять за себя. Тут же появился еще один дедушка, а вокруг образовалась пустота. Понимая, что теперь придется иметь дело с двоими, Волков намотал на руку поясной ремень, демонстрируя намерение применить латунную пряжку. Тот, что задирал его, тут же вооружился табуретом. Наверное, во всем виноваты многочисленные книги, которые Виктор успел прочесть ранее. Он отчего-то решил, что если выпустить ремень, то противник опустит табурет. Он его и опустил на голову Виктору. Вернее, хотел на голову, но тот разбился о подставленную руку и разлетелся на куски. Тогда ему крепко досталось. Но тому случаю он остался благодарен. Избить-то его избили. Но не до больнички. Через пару деньков только синяки остались. Но зато он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Начал драться, так дерись. Не надо из себя благородного лепить. Либо ты, либо тебя. Один из кавказцев, скрутившись в позе эмбриона, тоненько скулил, стал быть живой. Над вторым пришлось склониться, бил-то он от всей души. Но ничего, пульс бьется. Виктор пошевелил ему голову, тот никак не прореагировал. Может, и не сломал ему ничего. Девчонке уже и след простыл. Вот так вот, ни телефона, ни имени, да и бог с ней. Валить нужно, и чем скорее, тем лучше. В порядке окажутся ладушки. Мести он не боится, чей тоже не в дровах нашли. А если беда какая, так лучше держаться отсюда подальше. Семерка завелась с полоборота. Никакого тебе закона подлости, все чин-чином, как и должно быть, с ухоженным и отрегулированным движком. С места он не рвал, нормально тронулся, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Хотя сердце так и ухало об ребра. Выезд на большак, но тут все в порядке, горит зеленый. На всякий случай бросил взгляд по сторонам, а то зеленый – это еще не все, лучше перестрахуйся. Стоит КамАЗ с фурой, вторую полосу не видно. Да и бог с ней, зеленый же. А вот хрена с два –